Разведут обязательно, только сейчас это меня совсем не волнует. Иракли рассказывает, что вместе с Вовой и Ладо они организовали независимое новостное агентство и начинают издавать собственную газету. Работа не в проворот, и, главное, опять война. Он улетает, опалив слезами нежную макушечку нашего сына и оставив на моем пальце кольцо с горячим и с черно-багровым гранатом. Подарок Нино, его матери. Вся моя дальнейшая жизнь похожа на выпущенный из рук мяч. Он катится под легкий, почти незаметный уклон, быстро, изредка подпрыгивая на кочках. А я бегу за ним, иногда кажется, что вот-вот поймаю, порой даже успеваю заскочить немного вперед и подставить ногу, но он опять выскальзывает. А когда все же спустя лет 7-8 я ловлю его и, отдышавшись, смотрю назад, то не вижу ничего, кроме скучной, ничем не выдающейся, вполне заурядной траектории этого пробега, и прихожу в отчаяние. «Перестань», — утешают меня подруги номер один, уже давно и прочно обосновавшиеся в моей жизни, настолько прочно, что кажется, будто они были всегда. «Перестань, что значит бессмыслица? У тебя же ребенок, и все сейчас подчинено ему. Смотри, он уже в школу пошел. Дальше будет легче». И они, из самых лучших побуждений, внушают мне по очереди, подумай о своей личной жизни, пока не поздно. Не знают они, что ли, что поздно. Нет у меня в этой личной жизни свободного места, как ни крути. Места нет, и жизни тоже нет. Все те годы, что я бежала за своим выскользнувшим из рук мячиком, я планомерно разрушала то, что еще, наверное, можно было построить. Или нельзя? Кто теперь даст ответ на этот вопрос? Тогда, через 3 месяца после рождения Ванечки, Ираклий развелся. Казалось бы, ничто не мешает нам быть окончательно вместе. В один из своих очередных таких кратковременных прилетов он говорит, что заберет нас с собой. «Нет, — говорю я, — сидеть дома, без работы, ждать тебя с очередной войнушки, на стену лезть от мысли, что тебя однажды там подстрелят или покалечат на каком-нибудь очередном митинге очередной оппозиции. Это я могу делать и здесь. И потом, школы почти не работают, все пошло в разнос. Надо подумать о будущем». И еще что-то в том же духе. Я говорю долго и путано, и, наверное, все не о том. Потому что не знаю. Не знаю, какое решение будет правильным. Я не знаю, как поступить. Первые 2 года Иракли прилетает довольно часто. И сам по себе, и вырвавшись из Москвы, где освещает какие-нибудь очередные политические посиделки, которые ничего, кроме все большего и большего разлада, не приносят. Иракли сидит, поставив локти на стол, и 2 пятернями ерошит волосы. Он пьет 5-й по счету стакан красного вина, поднимает время от времени голову и, обращаясь к кому-то за кадром, спрашивает: «Нет, ну кто эти люди? Скажите мне, кто их мама, папа? Кто их учил и воспитывал? Кто их в политику пустил, наконец? Слушай, их ведь лечить надо». Я в оппоненты по этому вопросу не гожусь, потому что согласна заранее со всем, что скажет Иракли, и только добавляю: точно, лечить. И я даже знаю, у какого доктора. Был один такой. Дядюшка Фрейд, знаешь? Вот всех этих ребят к нему бы на кушетку. Одних лечить от комплекса маленькой, но гордой горной птички, которая никак не может вырваться из тени крыл большого державного орла. А других от комплекса большого, но неудачливого в любовных делах старшего брата. Мы хохочем, пьем вино, которая проникает прямо в кровь, и думаем, как здорово мы этих врагов всего живого приложили. Хотя по результатам получается, что они нас. И опять эти душераздирающие расставания, и слезы, и слова, что ненадолго. Я прошу, чтобы Иракли оставил свою куртку, пусть висит в прихожей, будь то он где-то здесь. А его, мой любимый летный, несносимый свитер, я еще в прошлый приезд заныкала. Прощаясь, он твердит, что в следующий раз уедет только с нами. Я молчу. Да и сам Иракли каждый раз верит в это все меньше и меньше. И однажды он говорит мне, точно с укором: «Это ведь и твоя страна». Он даже не знает, насколько прав. И не просто страна. Почти что земля обетованная. И я ничему не могу позволить разрушить этот образ. Иначе где я буду брать силы для жизни? Где я вообще буду жить? Ванечка ходит в садик. Я работаю в издательстве. Годы идут. Иракли работает на войне, которая никак не прекращается то в одной, то в другой точке, а то и сразу в нескольких.